красоты, радости, счастья. С Новым годом! Радио России. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы приветствуем вас в этот замечательный, в эту среду, да, 8 числа. Январскую. Январскую среду. Вот она уже, и зима уже практически до середины докатилась. И Новый год уже покатился. Новый уже, да, вовсю. А мы хотели бы с вами поделиться замечательными новостями еще, которые в конце прошлого года появились. Но... И были обнародованы. Обнародованы. Но вот сегодня, наконец-то, мы смогли пригласить этих замечательных людей, которые нам расскажут, что же в конце декабря появилось в ШУ. И так случилось, что мы про ШУ и все говорим. Частенько. Частенько, да. Так случилось, что семья коллекционеров Сладковых открыла в городе Шуи музей Советского Союза. Вот. И говорят, что там можно найти все: и патефоны, и советскую школьную форму, и даже автоматы с газированной водой. Так ли это, мы сегодня узнаем. У нас в гостях Маргарита Сладкова, вдохновитель и инициатор, соответственно, и организатор вот этого замечательного места, куда теперь каждый может погрузиться и вспомнить свое незабываемое прошлое. И Надежда Садова, сподвижник и единомышленник Надежды. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось? Вот это собрание. Сколько лет вы собирали эти экспонаты? Началось с того, что, во-первых, я сама коллекционер. Я сама коллекционировала и монеты, и до сих пор я коллекционирую гербовые пуговицы всех времен, всех народов. И, видимо, заразила таким хорошим и сына. Сын, глядя на маму, увлекся. Первоначально сын коллекционировал только фотоаппараты. И началось это у него где-то уже 15 лет назад. Потом постепенно сын переключился на радиотехнику, на репродукторы, на радиоприемники. А потом больше. И когда я первый раз увидела, что сын смог собрать, я даже не поверила, что это все наше, принадлежит нашей семье. Потому что, ну, не все было куплено, многое было подарено нам. То есть, изначально коллекционировать начали вы? Да. А почему появилось такое желание что-то собирать, сравнивать? Вы начали, сколько лет назад вы начали коллекционировать? Я увлеклась коллекционированием пуговиц в 5 классе. Ого. То есть, это еще детское увлечение? Да, да, это детское увлечение. Я, в общем-то, вы знаете, я благодарна судьбе, что я коллекционер. У коллекционера у него всегда есть интерес. Или он ищет то, что у него нет в коллекции, или он ищет какую-то информацию. Потому что бывает, что в руки попадает то, что вообще даже не знаешь, а что это такое. И хочется узнать как можно больше об этом предмете и людям рассказать. А сколько у вас в коллекции, вот, ну, пуговицы, вот если вы коллекционируете уже столько лет, пуговицы? Около 16 тысяч штук. Около 16 тысяч? Да. Около 16 тысяч. Мы вернемся к рассказу о коллекциях. У нас есть телефонный. Продолжим. Да, продолжим. У нас есть телефонный звонок в студию. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Александрович, Дед Мороз с 50-летним стажем. Можно от вашего имени поздравить ваших гостей? Лучше от своего. От своего лучше. С Новым годом. И пожелать... самого доброго нашим ивановцам. Когда-нибудь он возродится или нет, как город кисельщиков или как город машиностроителей. И мне бы... Я поделюсь своей радостью. Моя внучка в Москве взяла гран-при, первую премию, как участница театрального конкурса «Алло, мы таланты». И... Я вас поздравляю. Спасибо большое. Спасибо большое, да, потому что не так часто встречаются таланты, которые побеждают именно в Москве. Ну, это хорошо, а праздники, особенно подарки, если к Новому году, да. Это вообще замечательно. С чем вас и поздравляем. А мы продолжаем, возвращаемся к нашим гостям, людям, которые занимались коллекционированием и продолжают этим заниматься уже, ну, так сказать, профессионально, можно сказать, да, потому что, я так понимаю, после пуговиц начались монеты. Это да. Тоже еще давно-давно было, да. Все? А после монет снова пуговицы. Но уже другие. Или все те же? Нет, вот вы знаете, вот какие у меня были, я запомнила. И мне в первую очередь хотелось опять приобрести те пуговицы, которые были вот на тот момент, когда я училась в пятом классе. Так. И потом так получилось, что не те, конечно, те уже были безвозвратно утрачены. То есть коллекция была утеряна первая? Да, да. Переезжали, там в песочнице играли. Вот так вот. Ну, то есть, а коллекция за коллекцией пошло-поехало, и в итоге, да, пристрастился сын к этому. Да, да, пристрастился сын. Ну, вот теперь вот этот весь итог большой коллекционерной деятельности, практически размером во всю жизнь, музей, который появился, музей СССР. Какова цель вот вашего коллекционирования окончательное? Собрать вообще все на свете артефакты Советского Союза или все-таки... Или все, остановились. Вот собрали музей, положили, да, и кончилось. Да, вот, вот сколько было места в помещении? Нет, остановиться, конечно, не остановились. И нет, не становишься, потому что люди узнали, что появился музей, и стали нести, так скажем, и сырым, и вареным, и пареным. И мы принимаем... Благодарны, что люди нам дарят. Какая цель создания музея? Ну, во-первых, раз эти предметы не пропали безвозвратно, они живы, и нужно, чтобы они, так скажем, жили. Жили, чтобы люди могли прийти посмотреть на них, прикоснуться к нашей истории. Так. Потому что у нас есть вообще уникальные... Уникальные вещи. Экспонаты. У вас это пока, я вот, ну, увидел фотографии и понимаю, что это пока собрание, ну, многих вещей, скажем так. А планируете ли вы какие-то тематические выставки, например, планируем. Дизайн, электроника, самые большие советские микросхемы, и, ну и так далее? Планируем. У нас, конечно, перспективы большие. Нам хочется проводить... Во-первых, тематические праздники, там 23 февраля к 8 марта, посиделки, потом к нам набивается женский клуб, рукодельницы тоже хотят собираться, потом в Шуе нет клуба нумизмат, негде людям обменяться, посоветоваться. Ну, то есть получается, что вы под крышей своего музея, да, можете собрать большой культурный центр. Да, да, да. Какие-то интерактивные праздники. Вот, например, 5 января мы провели новогодний праздник, утренник новогодний. Пришел Дед Мороз, пришла Снегурочка. Мы закупили определенное количество гостинцев. Дети пришли с родителями бесплатно. Мы ни с кого никакой платы не брали. И дети танцевали, веселились, радовались. То есть в стиле Советского Союза, да? Да, да, в стиле Советского Союза, да. Мы им рассказали о старых новогодних игрушках елочных, об истории празднования Нового года, и все были довольны, всем понравилось, ждут следующих праздников. Ну, возможно, они тоже рассказали своим знакомым, эти знакомые уже придут и посетят ваш музей как музей. Да, да, да, да. И вы знаете, он не совсем у нас похож на музей. У нас нет никаких веревочек, нет никаких табличек, ограждений. Никаких ограждений нет. Вот дети приходят, им интересно в эти игрушки поиграть, которыми играли их бабушки, их мамы. А у вас есть еще и игрушки? Есть игрушки. У нас много чего там есть. Вообще, сколько залов в музее? Я так понимаю, что для музея используется одно из самых культовых зданий города Шуй. Да, да. Да, это второй этаж Шуйского автовокзала. Владелец Гела Джарназович Жишкариани. Я так немножко с ним знакома, и мне сказали, говорят, а, сходи, попытай счастье, потому что мы очень долго искали помещение, очень долго мы искали помещение, я даже пыталась продать квартиру, купить какой-то дом в центре Шуи, ну, тут много разных таких историй, и вот так у нас получилось, и мы арендовали этот второй этаж. Я даже не знаю, сколько там залов, ну, там порядка где-то, наверное, 200 квадратных метров. Ну, достаточно много. Да, вообще. Достаточно много. У вас все экспонаты вошли туда или еще есть, нет, что добавить? Нет, не все вошло. Добавить. Далеко не все вошло. Я даже так вот не знаю в процентном соотношении, сколько мы там смогли разместить. Ну, вот, например, одна знакомая подарила мне пылесос. Пришел ее сын, прошел по музею и говорит, а где же наш пылесос? Да. Где же наш пылесос? Почему вы его не выставляете на обзор? Да, да. Да. То есть мы пока там не выставили ни пылесосы, ни холодильники, ни стиральные машины, потому что иначе это будет просто склад. Большая громоздкая техника, да, советского периода, она тоже у вас есть, да? То есть можно отследить, есть, как, да, развивалась, есть, стиральная машина, скажем так. Вот как телевизор, просто, судя по фотографиям, у вас есть, начиная от КВН до, да, более-менее современного периода, да, советской власти. Да, да. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон студии прямого эфира, в котором проходит сейчас наша беседа. И вот если вам близки времена СССР. Если вы считаете, что такие вещи, которые были тогда в обиходе, стоит выставлять и стоит ходить на них смотреть, а также водить и детей показывать, что вот в определенное время были такие вещи, и на них воспитывались бабушки, дедушки, родители, да, нынешних детей, то можно позвонить нам в студию, побеседовать и, так сказать, включиться в разговор, потому что мне лично интересны вот такие вещи, потому что у них и дизайн, и вообще у них своя душа такая старая, старая, да, добрая, хорошая, душа. Интересная. У нас есть телефонный звонок, насколько я понимаю, да? Нет, нет, телефонный нет. Звонок сорвался. Но телефон студии 93-69-20, если вы желаете побеседовать о ностальгии вот в таком виде, звоните нам и участвуйте в разговоре. Вот хочу к сподвижнику Надежде Садовой обратиться. Вы сами коллекционер по натуре? Нет, я не коллекционер, но я творческая личность. Я немножко занимаюсь другим. Но мне это тоже очень интересно. Очень интересно, когда я познакомилась с Маргаритой и вот увидела ее коллекцию, с пуговиц начали смотреть, видела ее... видела, чем она занимается. И, в общем, это меня тоже увлекло. Но увлекло с той стороны, чтобы узнать побольше. Самой не коллекционировать, а посмотреть. Вот. А когда я увидела и у Василия, у сына, вот такую коллекцию, это, вы знаете, это очень интересно, очень. Ну, вообще, там... скажите, вот сейчас нужно ли это, когда есть современные технологии, когда... Есть когда современные технологии, есть когда интернет, когда можно все посмотреть. Вот нужно ли вот такие музеи? Нужно ли вот собирать вот эту старую технику и выставлять? Вообще нужно все? Я думаю, нужно. Знаете почему? Коллекционер-то понятно, он болеет, да, этим немножко. Да. Но, а вот со стороны? А со стороны, вот когда приходишь туда, там можно все посмотреть, потрогать руками. Вы понимаете? Вот я зашла, и я вижу, что это мне знакомо. Это я уже видела у бабушки было. Был такой диван, был такой комод, горка, посуда. Знаете, это такая ностальгия. Это душа радуется. И эти вещи, они тепло несут. Вот для нашего поколения, вот как мне, мне, конечно, это очень интересно. И я думаю, и детям. А вот, ну да, вот современному поколению, то есть детям, насколько это им, нужно? Ну, им можно как, рассказать. Как вы считаете? Я да? считаю, что нужно. Нужно показывать, рассказывать, чем жили. Это же история. Историю надо тоже знать даже в таком обиходе. Ну вот есть сейчас увлечение дореволюционной историей. А с другой стороны, история Советского Союза, она ведь тоже интересная. Очень. И жили люди, они делали определенные вещи, и они ими пользовались. И ну, всем было, в общем-то, даже и неплохо, с одной стороны. И другое дело, что сейчас времена другие. Гаджеты и техника бытовая, она другая. Но, тем не менее, это ведь тоже наша история. Да, это история наших родственников, наших, я не скажу, что предков, но наших родственников, которых мы их самих помним. А вот предметы помним и видели не все. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Маргарита Солодкова и Надежда Садова. Люди, которые организовали замечательный музей СССР в городе Шуя. И музей, как мы выяснили, появился с коллекцией, которые начали собирать еще задолго до идеи создания музея. Просто появлялись коллекции, потом наполнился гараж, наполнился второй гараж. Я так понимаю, появился ангар, наполнился и ангар. Вот. И идея выставить и поделиться вот этими впечатлениями о жизни в советское время, вот, появилась возможность, и вот с 22 декабря в городе Шуи, практически с 20-х чисел в городе Шуи появился музей СССР, и вот мы сейчас пытаемся выяснить, насколько он востребован, насколько он нужен, и хотим обратиться к нашим радиослушателям, если вам интересна история Советского Союза, насколько она интересна сегодня, насколько она интересна, может быть, нынешнему поколению, звоните по телефону 9360. 9:20. У меня вот я просто фотографии тоже просматриваю в интернете. Фотоувеличитель. Вот тоже ностальгия безумная. Это же какая работа была. Я вот, вот с этим фотоувеличителем, вот с подобным, практически лет, наверное, 7-8 не расставался. Да, это было такое увлечение замечательное, чудесное. Практически такой же, как лобзик, выжигатель. и масса других сейчас вещей. Начнешь говорить, и не знают. И не знают. А к фотоувеличителю полагались ванночки, да, глинцеватель. Обязательно. Бачки для проявления и закрепления. Да, фиксаж. Фиксаж, вот, да. Вот. Проявители фиксаж. Фиксаж. Обязательно через воду пропустить, чтобы смыть все это с фотографии. Вот и не вспомнил. Глинцеватель же был. Глинцеватель. Точно еще, с валиком, чудесная с таким. Вещь, да. Сидим, ностальгируем. Красота какая. Да. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще вот вещей в этой коллекции, которые относятся к СССР? Несколько тысяч. Несколько тысяч. Ваша коллекция пребывает или она находится в состоянии уже окончательной формированности? Прибывает буквально каждый день. Вот совсем недавно принесли, подарили коробочку из-под зубного порошка. Это коробочки 100 лет, 20-е годы. Угу. Коробочка ТЖ, так называемая. Трест жировых эмульсий. Эссенций. Чудесно, замечательно. Вот я хотел бы узнать о том, как вообще в последующем вы собираетесь эксплуатировать эту коллекцию, потому что вот я поделюсь с радиослушателями. Мне приходилось бывать в городе, который называется Сыктывкар, и у одного из моих знакомых с его сподвижниками есть бар, который носит название СССР, такой же громкий, броской и памятное многим людям пока еще. И вот этот бар, он состоит из нескольких залов, он пользуется успехом, и туда приходят люди во время каких-то праздников на момент СССР существовавших. Есть у них тематические вечеринки, они приглашают тематические музыкальные группы, и народ идет туда, они очень выгодно отличаются от других баров, которые называются как-нибудь там по-импортному, или просто какой-то звездный бар, или там бар у ручья, или у Михалыча. Вот. А тут бар СССР, да? Вроде франшизы никакой нет, никому за это платить не приходится. Но почему, на ваш взгляд, вот эта тема СССР, она интересует людей, и она остается актуальной. Мне вот лично внутренне понятно, потому что люди, которые жили в это время, они хотят в это время иногда возвращаться. Да? И вот ваше собрание – это вот вещи, которые являются символами того времени. И насколько люди благодарны, когда они приходят, и вообще, что их интересует в этой коллекции. Вот с 22 числа вы работаете, достаточно много уже, наверное, людей было. Что их интересует, на что они приходят посмотреть? Вот, например, взрослые, которые приходят с детьми, они даже сами могут какую-то экскурсию провести и своим детям рассказать, что вот за такой партой мы сидели, в такой школьной форме мы ходили. Вот такой диапроектор был в группе продленного дня, куда мы приходили после школы. Выучив уроки, натягивали на стену простынь, кто-то крутил эту пленку, кто-то читал. Да. И дети смотрят, вы знаете, у них такие глазенки, и потом снова возвращаются к каким-то предметам, смотрят, родители рассказывают, это вот мясорубка, это ступа, в которой летала Баба Яга. Это ухват, это коромысло. Некоторые дети вообще таких слов не знают. Ну, в лучшем случае, в кроссворде встретиться. Ну, одно дело видеть это где-то на фотографии, пусть даже на экране монитора, а другое дело эту вещь видеть, иметь возможность ее потрогать и услышать вообще небольшой даже рассказ о том, что это за вещь и как ей пользоваться. Да? Да. Да, вообще музей создан для гражданско-патриотического воспитания молодого поколения. Вот самая большая такая наша была мечта, на которую мы бросили все силы, и очень много было средств, и очень много потрачено и душевных сил. Но спасибо, конечно, друзьям. Спасибо друзьям, которые нам помогали и словом, и делом, и материально помогали, и безвозмездно помогали, изготовляли стеллажи, кто-то выделил ткань, кто-то выделил машину для перевозки экспонатов. В общем, вы знаете, если бы не друзья, нам, наверное, было бы не под силу организовать такой музей. Вот вы говорили в беседе о том, что провели вы тематическое мероприятие, посвященное Новому году. Какие ближайшие мероприятия планируются? Потому что, на мой взгляд, ближайшие – это, наверное, 8 марта. Нет, сначала будет 23 февраля. Да, будет 23 февраля. Тем более и в моей коллекции, и у сына у нас много предметов военного быта, такие как гимнастерки, шинели, мундиры, каски, противогазы. Ну, если пуговицы гербовые собирать начинали, значит, оно есть военное. Вместе с пуговицами. Там и одежду можно, да? Потом 8 марта. Потом, вы знаете, у нас там еще кто обосновался? Фотографы города Шуи. Так. Вот они увидели наши стулья, они увидели плетеные колясочки и пришли с косоворотками, с сарафанами. Теперь там фотографируют и детишек, и красивых девушек. То есть тематически создают фотопортреты. Да. Фотостудии еще. Да. А Владимир Алексеев, он вообще замахнулся. Вот вы немножко тут говорили про фотоувеличители. Он говорит, вообще надо детям показать, как вот весь этот процесс осуществлялся, как проявляли пленку, даже сначала как вставляли пленку в фотоаппарат, в эти кассеты, в темноте. Потом когда проявляли вот в этом бачке, тоже в бачке проявляли пленку. Затем как печатали фотографии, там еще была рамка кадрирующая, там были красные фонари, чтобы не засветить фотобумагу. Представляете, детям как будет интересно посмотреть вот этот процесс. Конечно. Как процесс мыловарения, по-моему. Только реагенты нужно найти теперь с пленкой вот с этой вот. Ну, я думаю, что это все можно сделать условно, с одной стороны. С другой стороны, если поискать, чем бы и не найти, я думаю, что это все реально. Ну да, показать детям одно. Я вот, Константин вспомнил про Сыктывкар историю, а я вспомнил про историю в Коломне. Там есть музей коммуналки, вот, и когда мы с группой товарищей побывали на этой экскурсии в самой коммуналке, то есть нас водили по этой коммуналке, и действительно там просто вот как будто люди только что вот вышли из квартиры и туда вот запустили нас, и с нами было несколько человек, которые, видимо, в детстве прошли через коммунальные истории, частично жили, одна сидела, шла, точнее, у нее слезы текли, а другая села на кухне и сказала, я никуда не уйду, я дома, вот, понимаете? Вот, это история с коммуналкой связана, да, там также были ковры, там шкаф с одеждой, там ложки, тарелки, все вот это вот советского периода, все это. У вас какая реакция у людей? Говорят, что они вот не уйдут никуда? Вы знаете, некоторые даже плачут. Вот на открытии одна моя знакомая подошла к стеллажам, где парфюмерия, открыла пудру, понюхала помаду и заплакала. Я говорю, Наталья Николаевна, что вы плачете? Она говорит, вот такой запах был у моей бабушки. Бабушка пользовалась вот такой помадой и такой пудрой. И вчера вот тоже многие были, вот они стояли. Я вот видела, что люди, знаете, вот как будто оказались вот здесь, это в этой комнатке. У нас там есть одна комнатка, как будто 50-е годы. Горка, комод, этажерка, диван с валиками, стол круглый с белой скатертью. И вот она вошла, говорит, вы знаете, у меня такое чувство, что я вошла в комнатку, где жила моя бабушка. Интересно, интересно, очень интересно. Еще одна история тоже в Москве. Не помню, как улица называется, то ли Большая Никитская, то ли Малая Никитская, около театра Маяковского. Есть в подвале ресторан или кафе, да, вот оборудованный как коммунальная квартира. Да, там совершенно такие какие-то небольшие закуточки, там стоит старинная вот эта мебель. Меню все очень стилизованно сделано, значит, столовые приборы, и все это вот оформлено в коммунальном стиле. И будучи там, ну, понятно, что вечером, я наблюдал большое количество посетителей, которые приходили запросто, сидели, и видно, что они бывали там не первый раз. То есть такие заведения, такое заведение, оказывается, оно не одно в Москве, пользуется большим успехом. Да, вот оформленное в таком стиле. Так что есть у вас, на мой взгляд, куда развиваться, есть и тематика проводить какие выставки, и, может быть, замахнуться на какой-то общепит. Действительно, почему бы и нет. Ну, со временем, и коммунальную квартиру восстановить. И коммунальную квартиру какую-то восстановить. Ведь можно достаточно много фантазировать на эту тему. Да, да, там можно и какие-то концерты проводить. Квартирник это, на да, кухне, да, получается, вполне это реально. Или песни, может быть, коммунального быта, ведь это тоже было все. Да, Высоцкого на бобинном магнитофоне послушать. Да. В оригинальной записи. А почему бы нет? Я уверен. На гитаре поиграть, на гармошке поиграть. На гармошке это все реально. Люди придут. Да. Люди да. придут. Ну вот планы наверняка какие-то у вас есть. Придет ли народ на это все посмотреть? Во-первых. Во-вторых, есть ли в этом какой-то коммерческий замысел? Потому что вам сподвижничать бесплатно тоже как-то не с руки. Готовы ли люди платить за это деньги? Пусть небольшие. Ну, во всяком случае, вот не было таких моментов, чтобы люди пришли и, узнав, что музей не бесплатный, развернулись бы и ушли. Угу. Не было. То есть люди, ну, понимают, что на содержание всех этих предметов необходимы деньги и готовы их, ну, да, платить да, по возможности. Да. А потом да. не так-то дорого стоит билет, полный билет стоит 250, социальный стоит 120, угу. это не так дорого. То есть люди готовы платить да, эти деньги. Да, люди с пониманием относятся. На мой взгляд, может быть такая еще форма, как вечеринки для каких-то организаций. Да? Вот в том числе организации, которые современные, продвинутые, они зачастую проводят для своих сотрудников тематические вечеринки. Ведь можно это делать как внутри вашего музея, так и делать это на выезде. Да? Потому что у вас есть все предметы интерьера. Можно какое-то помещение ими оборудовать, подготовить соответствующие меню, подготовить соответствующее музыкальное сопровождение, и вот, пожалуйста, вам вечеринка как форма дохода в том числе. Да, да, потому что вот в каких-то выездных выставках мы участвовали, например, на День города, по-моему, еще... То есть уже есть такой опыт. Да, Ночь да. библиотеки. Да, Ночь библиотеки. Это все реально... Это все реально. Вот скажите, мне вот я понимаю, что мы разговариваем про Советский Союз, об этом не хочется и думать, что люди все добрые, все соседи. Но вы сами говорите, что у вас там нет ограждений. Вы сами говорите, что можно потрогать, открыть, понюхать. Вы не боитесь, что вещи антикварного содержания будут периодически пропадать? Да, да, это не исключено. Все люди разные. У сына первоначально была лавка старьевщика угу. на Арбате. Он там арендовал небольшое помещение. У него тоже там не было ни камер, ни каких-то табличек. Можно было подходить, смотреть. Были случаи, да, что-то пропадало. Но, вы знаете, это, в общем-то, как бы никогда нас не останавливало и не отпугивало. То есть мы все равно продолжаем верить в хороших людей, да, и да, что хороших да. людей больше, чем вот, вот эти. А потом вот. Бывает даже, знаете, вот, например, что-то пропало... А потом через какое-то время смотришь, а другие люди, даже не зная вот об этом, а принесли и подарили. Угу. То есть, видимо, природа не терпит пустоты. Ну, особенно в том месте, где, куда вложена ваша душа, ваше вот, усердие, ваше время и, да, ну, и деньги даже, можно так сказать, потому что что-то вы покупаете наверняка, потому что не все приносит. А потом есть такие вещи, которые и... Наверняка у кого-то есть, а вы хотели бы, чтобы они были в коллекции. Вот такое бывает, что вы, ну, знаете, что есть у кого-то такая вещь, которая вот, ну, просто необходима. Необходима для вашей коллекции. Покупаете ее или обмениваете на что-то? Ну, вы знаете, если цена реальная, то покупаем. То покупаем. Потому что и у нас есть вещи двойные. Там угу. и два экземпляра, и три экземпляра. Мы тоже что-то продаем. Потому что если все хранить, это просто нереально. Это уже... Спать-то будет негде, уже, наверное, и в постели будут какие-то раритеты лежать. Да, и ходить будет негде. Так-так-так, осторожно, бюстик вот сейчас перешагнем, а здесь вот у нас еще комод вот двигаться. Знакомые и близкие, я так понимаю, максимально поддерживают вас, да, во всем. И поддерживают не только словом, но и делом. Вот, поскольку у меня есть друзья, которые очень продвинутые, там и Инстаграм, и Фейсбук, и разные другие сети, группы ведут. И вот они эти ссылочки, вот, например, Надежда Викторовна в 12 групп разместила о том, что музей открыт и так. рад посетителям. А, собственно, аккаунт есть у вас в сети интернет вашего музея? У Василия в Одноклассниках страница, ВКонтакте страница, в Инстаграм. Социальные сети, да? Да, социальные сети, да. Я только через Одноклассники. Понятно. Вот, я так понимаю, все началось с коллекционирования, да? Вот люди же, есть же слушатели нас сейчас, слушают люди, которые тоже что-то коллекционируют, что-то собирают, что-то делают. Вот как понять, что вот нужно переключиться на что-то другое или большее? Или вот вы начинали с пуговиц монет, да, сын заболел фотоаппаратами, а потом переключились на большее. Может быть, есть какой-то рецепт, или я не знаю, или какой-то совет, как стать коллекционером? Коллекционером таким масштабным, таким масштабнищем. Ну, вы знаете, это надо заболеть. Это надо заболеть серьезно и вообще хронически, неизлечимо. Ну, вот я только одно могу сказать, что я не пожалела ни одной минуты, ни одной секунды о том, что я коллекционер. Коллекционерам быть интересно, коллекционерам быть престижно. И вы знаете, вот меня, например, моя коллекция, она меня спасает от хворей, от каких-то дум. Бывает вот что-то навалится, какая-то хандра-тоска. Я достаю пуговицы, начинаю на них смотреть, начинаю с ними разговаривать, и все, всю хандру как рукой сняла. Интересно. И даже когда у меня открылась первая персональная выставка в музее Фрунзе в городе Шуе в 2007 году, и когда я туда все увезла, все до последней пуговки. Угу. Вы знаете, я пришла домой, у меня была такая тоска, как будто я потеряла самого лучшего друга. Сижу и думаю, ну как же теперь я буду? Я на целый месяц их туда увезла, своими руками отдала. Как же теперь жить? Как же жить? И мои друзья бросили клич. У кого... Бабушки живут в глухих деревнях, в каких-то урочищах, по каким-то по сусекам помели, по амбарам поскребли и наскребли. Но я не скажу, что уж прям какие-то там редкости, конечно, нет. Но все равно были такие пуговки, каких нет у меня в коллекции. То есть вы понимаете, что все нереально собрать. То есть вы отдали коллекцию пуговиц, вам набрали еще одну коллекцию пуговиц, вы эту коллекцию не понесли уже в музей, а выставлялась, то есть у вас еще собралась коллекция, получается. Да, у меня еще собралась коллекция пуговиц. Интересно. Ну, на самом деле, я считаю, что каждый человек, он в душе коллекционер. Ну, вот некоторые коллекционируют какие-то ощущения, может быть, острые, может быть, приятные. Кто-то куда-то ездит, кто-то на что-то смотрит. Кто-то гостинцы коллекционирует. Гостинцы коллекционирует, кто-то деньги коллекционирует. Да. Это такое вот дело, да, хорошее. Я тоже коллекционирую. Ну, у меня там есть какие-то вот тематические коллекции. Коллекционирую книги. Угу. Можно назвать коллекционером человека, который пополняет регулярно свою библиотеку. Или он ведь тоже теоретически коллекционер, правильно? Коллекционер. Да, коллекционирую, например, обувь. Я вот люблю, чтобы у меня было много ботинок. Ну, вот люблю. И я считаю, что я тоже коллекционер. Потом коллекционирую предметы искусства. Но, опять же, какие предметы искусства, которые рисуют или изготавливают мои друзья? Ну, понятно, что у меня не очень большая коллекция, но она есть, и в ней есть замечательные экспонаты. Коллекционирую древности по возможности и по, так сказать, по наличию средств на это, потому что это нынче вовсе не дешево. Коллекционирую утюги. Кстати, у вас тоже гараж, наверное, есть. Отдельно взятое строение, куда я тоже могу немножко сносить и коллекционировать вещи, потому что если бы я коллекционировал в квартире, конечно, меня бы давно выгнали вместе с ними. Вот. Но я считаю, что коллекционирование – это благо, потому что коллекционер – он человек увлеченный. Он, ну, все в разной степени, естественно. Но вот это увлечение найти то, что ты хочешь, потому что иногда, ну, не просто коллекционирование количеством брать. Все, что старое, все мне. А иногда вот очень хочется чего-то. Я вот еще коллекционирую подстаканники. Да, подстаканники. И у меня нет в коллекции, я видел один раз, то ли денег не хватило у меня, то ли запало. Да, подстаканник 50 лет революции. 1917-1967. Были они сделаны в 67-м году, это год моего рождения, и мне вот хочется такой подстаканник, а сейчас еще нет его. Но вот мне, как коллекционеру, это настолько запало в душу, что я его ищу. Ищу, нахожу где-то на форумах в интернете, но что-то то ли дорого просит, то ли уже продано, да. Понятно, что их не так уж и много, этих подстаканников. Ну, их не тысячи. Но вот эта охота-то, она и дает адреналин. Если вот сразу найдется, то и все уже. И неинтересно. А вот хочется то, чего вот нет. А вот где-то можно поискать, а вот где-то можно найти. А у кого-то и приходишь Ну, у нас сейчас есть и рынки, и есть действительно, да, профильные магазины, магазин антикварный. И спрашиваешь, они тебя спрашивают, когда ты заходишь, а что вы хотели бы? Я всегда говорю, вот если бы знать, чего хотел, жить бы проще было. Ребята, не так все просто. Вот есть у вас подстаканник 50 лет революции, и все сразу говорят, идите домой. Всякие есть, но такого нет. Я говорю, ну вот, когда будет, я к вам зайду обязательно. Вот. Это я рассказываю о своем опыте коллекционеру. Я считаю, что коллекционирование – это вообще замечательное увлечение. И чтобы люди не коллекционировали ни марки, значки, пуговицы. Да, действительно, вот вообще фантастические вещи можно собрать, пуговицы. Это такая маленькая вещь, их столько можно собрать в таком, ну, отдельно взятом небольшом месте. Это здорово. Я считаю, что это замечательно. Уважаемые радиослушатели, у нас остается буквально 5 минут. Если бы вы позвонили и рассказали о своем увлечении коллекционером, было бы хорошо. Но я боюсь, что уже, наверное, не получится. Спокойно можно продолжать коллекционирование. Коллекционировать, да, да. И посещать различные исторические музеи, в которых душа радуется и добрые воспоминания нахлынуют. Ну, в том числе, да, СССР. Вот вчера я был на балу, смотрел, как тоже люди... Тоже в Шуе, в Павловском. Люди вот... в платьях того времени, мужчины в костюмах. Это же так интересно, так увлекательно, так ласкает взгляд. И вот в советской эпохе тоже есть вещи, на которые интересно и посмотреть, интересно послушать о них рассказ, и интересно вообще дотронуться даже до некоторых, что они себя представляют. В общем, мы едем в ваш музей. Обязательно поедем, обязательно посмотрим. Да, потому что это очень интересно. Маргарита, вот в конце нашей беседы, что бы вы пожелали людям, которые хотят научиться коллекционировать или которые собрали какую-то часть воспоминаний? И думают, что с этим делать. Думают, что с этим делать. Что нужно делать им? Так, люди, у которых что-то есть и... Да, продолжать ли им коллекционировать? И что вообще с этим можно делать? Да. Непременно. Непременно. Потому что, вот смотрите, то, что было в то время выпущено, оно уже вновь не выпускается, а с каждым днем эти вещи утрачиваются безвозвратно. И поэтому, так скажем, надо коллекционировать. Надо. Надо сохранить эти вещи. Но не трястись над ними, как скупой рыцарь или Кощей Бессмертный. Надо, чтобы эти вещи жили. Вот я, например, когда услышала, что в музее Первого Совета там тоже была выставка «Коммунальный быт», угу. Я бегом побежала. Посмотрели. Посмотрела. Да. Посмотрела. Сделали такой фотопортрет на память и да. Составили ориентиры, куда вам да. Нужно двигаться. Да, а поскольку у нас еще музей не был открыт, я кое-что там присмотрела, кое-какие изюмины, которые мы привнесли в свой музей. Так. Без этого никак нельзя. Естественно, конечно, конечно, конечно. Надо же людей-то привлекать. То есть вот в этом и развитие. Нужно смотреть вокруг и нужно думать, как эту коллекцию можно применить для того, чтобы большее количество людей увидели. Кто-то вспомнил, кто-то узнал. Кто-то узнал, да. И чтобы эти вещи продолжали жить. Да, может быть, со временем. Там даже можно будет снять какой-то фильм. Естественно. Это тоже реально. Конечно, конечно, конечно. Поскольку у нас все есть. Есть и кровать с шарами. Ну, есть и патефоны, и круглые столы. Ну, перспектив большое множество открывается у открытия музея, соответственно, да, но и у коллекционеров, людей, которые хранят себе и у себя различные замечательные вещи старого образца, быта, есть возможность поделиться, есть возможность показать, и не нужно действительно скрывать это, надо, чтобы предметы, они жили, радовали не только вас, но и окружающих. Вот. Да. Да, вот я лично за это. И я еще раз напомню, что у нас в гостях был руководитель, вдохновитель и организатор музея СССР Маргарита Сладкова и ее сподвижница и единомышленница Надежда Садова. Спасибо вам огромное. Спасибо. Звукооператор прямого эфира, который вот мы сейчас вот все вместе провели, Иван Коннов. Вот он молодец. Спасибо ему огромное за сегодняшний прекрасный звуковой день. У микрофона Константин Колков. И Александр Павлов. Да, мы прощаемся сегодня с вами. Сегодня с вами прощаемся. А радио «Россия Иванова» выйдет завтра в 7 часов 10 минут. Всего хорошего. Хорошего вам отдыха. И до завтра. Да, до свидания. Новогодние праздники заканчиваются. До свидания. До свидания. Добра, мира, благополучия. С Новым годом. Радио «Россия».